С другой стороны, мы должны иметь в виду, что цифры Милюкова относятся только к Московскому царству. Согласно польским историкам, украинское и белорусское население Польши и Литвы в XVI веке составляло приблизительно 2,5 миллиона. Таким образом, даже если мы значительно сократим цифру Милюкова для последней части столетия, нельзя оценить общее население России того периода менее чем в 12 миллионов, что, видимо, будет скорее заниженной оценкой. Вследствие постоянных войн и набегов татар между концом 15 и концом 16 столетий вряд ли был сколько-нибудь заметный рост населения. Следовательно, на конец 15 века мы можем предположить цифру в 10 миллионов человек или, в крайнем случае, 9, но никак не меньше. В середине 14 века Россия вместе со всей Европой пережила эпидемию чумы. В середине 13 века она была опустошена монголами. Следовательно, перед монгольским нашествием, то есть в начале 13 века, население не могло быть значительно меньшим, чем в конце 15 столетия. Таким образом, цифра 7-8 миллионов для 12 столетия была бы довольно заниженной оценкой. Вернадский, «Звенья русской культуры», том 1, страницы 25-30. Яковлев, используя другой метод подсчета, пришел к аналогичным заключениям. Смотрите его книгу «Холопство и холопы в московском государстве», том 1, Москва, Ленинград, 1943 год, страница 298. Любая попытка подсчитать пропорцию городского населения в Киевской Руси должна быть только гипотетической. В источниках того периода упоминается около 300 городов. Большинство из них, безусловно, были маленькими поселениями, но среди них были и большие города, если судить по стандартам того времени. Совокупное население трех крупнейших городов – Киева, Новгорода и Смоленска – составляло, видимо, не менее 400 тысяч человек. В целом городское население Руси в конце XII – в начале XIII веков едва ли было меньше миллиона. Если мы примем цифру в 7 миллионов 500 тысяч для всего населения – то городское население составит 13% от общего количества, что значительно выше аналогичной доли в московский период и соответствует ситуации в конце XIX века. Третье. Охота, бортничество и рыболовство. Охота была любимой забавой русских князей киевского периода. В своем поучении князь Владимир Мономах вспоминает о своих главных охотничьих подвигах с очевидной гордостью и теплым чувством в следующих словах. «В Чернигове своими руками я вязал диких коней в пущах по 10 и по 20, и кроме этого я поймал столько же у реки Роси. Два тура метали меня рогами вместе с конем. Один олень бодал меня. Из двух лосей один ногами топтал, другой рогами бодал. Вепрь сорвал меч с бедра моего. Медведь мне у колена потник укусил, а другой лютый зверь вскочил ко мне на бедро и коня со мною опрокинул. И все же Бог соблюдал меня невредимым». Рассказывая о животных и птицах, населяющих леса и поля Руси, Владимир говорит: «Все эти благословения Господь даровал нам для услады и пропитания и удовольствия мужеского». Даже для князей охота являлась не только развлечением, но и важным промыслом. Еще более важной она была для простых людей, особенно в лесной зоне Северной Руси. Во-первых, охота